Конкурентное преимущество. Как известно, мы живем в условиях чрезвычайно информационной, интенсивной экономики. Доля информации в ВНП уже сейчас высока и явно возрастает, но еще более поражает непропорционально огромный вклад информации в конкурентное преимущество. Некоторые наиболее выдающиеся компании, бизнес которых значительно удален от так называемых информационных отраслей, объясняют свои наибольшие успехи эффективным использованием информации. Компания Toyota завоевала значительные конкурентные преимущества за счет методов синхронизации процессов, канбанов и систем управления качеством, то есть приемов обработки информации. American Airlines использовала контроль над системой бронирования билетов Sabre для обеспечения более эффективной эксплуатации авиапарка. Walmart задействовала свои системы обмена данными ADI для связи с поставщиками и для совершенствования технологии перекрестного складирования, что привело к значительному увеличению оборота товарных запасов. Nike использует рекламу и поддержку знаменитостей и создает микросегменты на рынке для превращения кроссовок в дорогостоящий модный товар. Coca-Cola, по общему мнению, самая уважаемая корпорация в Америке, превосходит всех в одном – в управлении своим брендом. Тысячи компаний, использующие системы тотального управления качеством TQM, перестроили свои операции и повысили корневую компетентность, решив определять управленческие задачи в терминах потоков информации. Короче говоря, информация и механизмы ее доставки являются главным фактором, определяющим границы бизнеса, стабилизирующим корпоративные и производственные структуры, формирующим организацию и обуславливающим конкурентное преимущество. Концепции цепочки стоимости и цепочки поставок привлекают наше внимание, и это правильно, к физическим факторам, определяющим бизнес или отрасль. Но именно информация, которая движется по звеньям этих цепочек, связывает в единое целое и генерирует большую часть их конкурентных преимуществ и потенциальной прибыли. Но информация как воздух, которым мы дышим, а ее значение часто забывают, потому что она везде, ее так много и она так обыденна. Растворение клея. Информация – это клей, скрепляющий цепочки стоимости и цепочки поставок. Но сегодня этот клей растворяется. Основной причиной стал стремительный скачок в развитии средств связи и новых информационных стандартов, которые сегодня делают обмен огромными объемами общедоступным и практически бесплатным. В условиях, когда каждый человек может связываться с любым другим с помощью широкополосной связи, узкополосные проводные телекоммуникационные каналы, которые ранее использовались для соединения, просто устаревают. Соответственно, устаревают и все бизнес-структуры, создавшие эти каналы и использующие их для конкурентного преимущества. Такое стремительное развитие средств коммуникации вызывает всеобщее изумление. Практически все работники, обрабатывающие знания в США, имеют на своих столах в офисах сетевые персональные компьютеры. Около 50% домовладельцев в Соединенных Штатах теперь имеют персональные компьютеры, и более половины из них имеет выход в интернет. Сегодня постоянных пользователей портала Yahoo.com больше, чем зрителей самой популярной программы на телевидении. К 2000 году домашние хозяйства, обеспечивающие 2/3 покупательной способности на внутреннем рынке США, подключились к интернету. В 2002 году 16 миллионов домашних хозяйств в США пользовались широкополосными линиями связи, такими как, например, кабельные модемы и сети DSL, которые обеспечивают полноценное коммутируемое видео. К этому времени объем продаж различных устройств, имеющих выход в интернет, карманные компьютеры, цифровые телефоны, телевизионные приставки, умные автомобили и устройства в местах совершения покупок превысил объем продаж персональных компьютеров. По имеющимся оценкам, к 2010 году объем сбыта таких устройств будет в 10 раз превосходить объем реализации ПК. Это явление характерно не только для США. К настоящему времени более 140 миллионов человек во всем мире имеют выход в интернет. Прогнозируется, что в 2005 году количество интернет-пользователей достигнет 1 миллиарда. По масштабам распространения интернета многие европейские страны отстают от США не более чем на 2-3 года, а скандинавские страны даже опережают США. В основе стремительного распространения связи и электронных интеллектуальных устройств лежит экстраординарная сила закона Мура. Гордон Мур, бывший руководитель компании Intel, первый заметил, что развитие технологии позволяет каждые 18 месяцев удваивать количество транзисторных цепей в компьютерном чипе. Этот закон, или его следствие, действовал в течение прошедших 50 лет. По мнению некоторых ведущих мировых экспертов, он, скорее всего, будет действовать и в течение следующих 50 лет. Согласно закону Мура, объем памяти и производительность процессоров за 5 лет увеличивается в 10 раз, за 10 лет в 100 раз, а за 15 лет в 1000 раз. Подобные темпы устойчивого технического прогресса являются самыми высокими в мировой истории. Такой прогресс достигается за счет чрезвычайно высоких темпов соответствующих инноваций. Стремительные темпы развития новых средств связи опережают даже закон Мура. Достижения в области сжатия данных, амплификации и мультиплексирования сегодня позволяют передавать только по одной жиле оптоволоконного кабеля до 25 терабит информации в секунду, в 25 раз больше среднего объема информации, передаваемого всеми мировыми линиями связи. В США коммуникационные компании сегодня прокладывают около 4000 миль оптоволоконных жил в день. Каждый год общая пропускная способность систем связи США утраивается. Эта нарастающая волна развития универсальных средств связи растворяет клей, скрепляющий цепочки экономической деятельности. Такая волна, как ничто другое, отделяет потоки информации от потоков материальных предметов, позволяя каждому из этих потоков следовать особым правилам собственной экономики. Экономика информации и материальная экономика. Экономика сугубо материальной вещи и экономика бита информации различаются коренным образом. Когда вещь продана, продавец прекращает владеть ею. Когда продается идея, мелодия или чертеж, продавец по-прежнему владеет ими и может продавать их снова и снова. Информация может без ограничений воспроизводиться практически при нулевых затратах. Вещь может быть вновь создана только за счет новых затрат на производство. Вещи устаревают, они подвержены материальному и моральному износу. Информация не подвержена физическому износу, хотя она может утратить актуальность, устареть или просто стать неправильной. Вещь реально существует в каком-то месте, следовательно, имеет легальную юрисдикцию. Информации же, и это хорошо знают потенциальные цензоры и представители налоговых органов, существует везде и нигде. Одни вещи подчиняются закону убывающей доходности. Удвоение затрат труда в сельском хозяйстве не приводит к удвоению урожая. Другие – закону возрастающей доходности. Себестоимость в расчете на единицу продукции на крупных заводах ниже, чем на мелких. Информация полностью подчиняется закону возрастающей доходности. Потратив деньги один раз на приобретение каких-то знаний, в дальнейшем можно многократно использовать их при нулевых дополнительных затратах. При удвоении количества пользователей затраты каждого из них сокращаются в два раза. Экономика вещей работает на эффективных рынках. Сельскохозяйственные предприятия и заводы могут соперничать друг с другом в области цен на конкурирующих рынках. Экономика информации требует несовершенного рынка. Если создатели информации не могут ограничить доступ к ней через авторское право, патенты или просто режим секретности, они никогда не заработают денег, позволяющих оправдать начальные вложения. Если возможности копирования информации не ограничены, владение ею ничего не стоит. Но если такие ограничения существуют, возникает монополия. В любом случае информация ведет себя иначе, чем поля и заводы. Материальная экономика и сугубо информационная экономика имеют принципиальные, качественные отличия. Но до тех пор, пока информация встроена в материальные предметы или процессы, эти две экономики неотделимы друг от друга. Каждая из них, будучи связана с другой, мешает ей следовать исключительно своей собственной логике. Однако сегодня соотношение между этими двумя экономиками изменилось. В течение столетий, по мере того, как средства передачи информации становились все менее осязаемыми, информационная экономика постепенно становилась все менее привязанной к экономике вещей. Вот интересный пример. Во времена, предшествующие широкому распространению грамотности, оконные витражи, иконы и скульптуры в готических соборах играли роль чрезвычайно капиталоемкого средства передачи информации. Информация не приходила к людям, люди должны были идти к информации. Баланс между материей и информацией был настолько смещен в пользу материи, что экономика информации играла незначительную роль. Никто не считал нужным защищать авторские права на собор. Когда развитие технологии привело к распространению грамотности и появлению печати, роль средства передачи информации, гораздо менее капиталоемкого, стали играть книги. Книгопечатание все еще было связано с физическими затратами на печать, переплет, хранение и распространение, но они были намного ниже расходов на паломничество в Кентербери. Вот тогда-то и возникла проблема защиты авторского права и плагиата. Появление радиовещания сделало передачу информации еще менее зависимой от экономики вещей, но эта независимость все-таки была ограниченной, поскольку процесс передачи информации был односторонним и монолитным. Телефон и факс также сделали независимыми определенные виды информации и освободили их от связи с экономикой вещей. Но эти средства связи, в свою очередь, были ограниченными из-за узкой пропускной способности. Наконец, цифровые сети сделали возможным разрыв связи между богатым содержанием информации и ее материальными носителями. Интернет сделал с телевидением то же, что телевидение сделало с книгами, а книги с витражами в соборах. Традиционные связи между носителем информации и самой информацией, между потоком информации о продукте и самим продуктом, между информационной цепочкой стоимости и материальной цепочкой стоимости, между экономикой информации и экономикой физических вещей распались.